Жилища у Батали нет. Он снимает гараж, где и живет. Часто Баталь спит прямо в машине или под машиной. Не задумываясь, он готов вступить в драку и бой с любой таксомафией и другими бомбилами за свое место под неоновым солнцем ночного Питера. Не раз Баталь убили лицо и лобовое стекло, не раз протыкали шилом шину и грозили проткнуть бок, но Баталю все нипочем. «Ребята, мне терять нечего», — говорит Баталь, останавливаясь в очередной раз у выхода из метро. «Либо пан, либо пропал. С какой стати я вам должен уступать, если здесь мой дом? Так что лучше убейте меня сразу». Вскоре вся моторная мафия махнула рукой на этого неизгибаемого психа, мол, от одного такого на весь город не убудет. Днем Баталь подрабатывает автослесарем при своем гаражном кооперативе, где и латает свои пробоины. К людям Баталь, похоже, тоже относится как к механизмам и машинам. Гоняя или хача по улицам, Баталь особо не задумывается о том, что может сбить пешехода или стать причиной автокатастрофы. Для него человеческая жизнь вроде не представляет никакой ценности. Иногда, вцепившись в руль, как Шумахер, и согнувшись, он думает, кого поэффектнее напугать, поддавить или подрезать. Для него почти все равно, на кого и зачем он наедет. Напугает, подрежет, обстреляет каплями из-под задних колес, забрызгает ядом из луж, отравив весь день. Оглушит сигналом или облучит резким светом фар. Главное не цель, а средство ее достижения. Главное, чтобы его адская машинка была классной, чтобы она покруче выглядела со стороны, чтобы она была похитрее и понадежнее и сработала на все 100 км/ч. Механизмы и способы их приготовления завораживают и поглощают Батали с головой. Баталь привык смотреть на людей через призму зеркала заднего вида и протектора колес. Он очень похож на тип откровенного боевого лидера, тщеславного и самолюбивого бойца-храбреца. Недалекая безрассудная храбрость и самоупоение — до мании величия, собственной силой, выносливостью, скоростью и храбростью при полном презрении ко всему и вся. А сам Баталь как ребенок, весь на ладони, только подними крышку капота. «А что мы еще можем сделать в этой ситуации?» — продолжает заводиться Баталь. «Что мы сможем сделать, если нам запретят исповедовать наши нормы, как во Франции?» «Тогда мы вполне можем объявить джихад», — говорит Азам. «Откуда ты все это знаешь?» — спрашивает Дженк. «Я много читаю и смотрю телевизор, и потом у меня есть своя голова на плечах». «Тойте», — успокаивает всех Хатим. «Для начала мы должны просто организоваться в некую организацию и начать отстаивать свои права в некую партию или общественную группу». «И что нам это даст?» — не понимает Баталь. Ему не терпится начать действовать прямо сейчас. — Когда нас много, мы уже сила. Мы сможем заявить о себе и объединиться с другими такими же партиями. Можем получить даже финансовую поддержку от различных фондов. Все спланировать и рассчитать, все тщательно подготовить, а если понадобится и ждать, когда настанет время действовать организованно. — Правильно. Поддерживает Хатим Азам. «Если мы будем готовы, и нас будет много, нас труднее будет заткнуть. Послушайте», — вдруг говорит Хатим, — «мой братишка часто лазает по всемирной паутине и недавно вышел на сайт Аль-Каиды». «И что на этом сайте?» «Могу дать вам ссылку. Там есть фетва Усамы бен Ладена. Призыв ко всем честным мусульманам организовать группы сопротивления и действовать. Совершать акции неповиновения. Для начала нам надо просто объединиться и чаще встречаться, молиться и разговаривать вместе», — говорит Дженк. «Да точно», — говорю я, — «а уж потом можно будет захватить заложников и потребовать политического убежища на Западе, например, в Швеции». Моя шутка вызывает всеобщий смех. Вот так, с шутками и прибаутками появилась наша группа. Все, что мы обсуждаем, кажется мне стебом или шуткой. Для меня главное — уехать на запад. Пробиться на паром или лайнере я так и не смог. До сих пор я часто хожу в порт, в эти северные ворота, и с трепетом в сердце смотрю на бушующие волны Финского залива. День второй. Вторник, 14 февраля. Глава первая. Мурат. Просыпаться или не просыпаться? А если просыпаться, то что будет потом? Чем закончится эта история? Или она закончится ничем? Прервется на полусловие, как и многие другие. Будет ли она лучше, если я проснулся, или хуже? Лучше ли явь сна? Хуже ли я своего героя из сновидения? Что будет с ним и со мной, когда мы проснемся? Такие вопросы мучили Мурада на пороге сна и яви своей изощренной каверзностью. «Что будет, если я проснусь? Будет ли вообще что-то?» — попрошал он себя. «Есть ли вообще хоть какой-нибудь смысл в реальности, в жизни, в сновидениях?» Зурной скрипнула дверь. Затем включились электробритва, или пылесос, или кофемолка, или кран горячей воды, или такси зашумело у подъезда. Мурад еще не привык и не научился различать звуки большого чужого города и большого чужого дома. К тому же он не хотел просыпаться. «Следи за Медахом», — ответил ему голос, неожиданно появившийся с той стороны границы яви и сна. «Внимательно следи за Медахом». «За Медахом? Да, за Медахом. За своим Медахом. За своим Медахом? Да, у каждого из нас есть свой Медах». «Но где он, мой Медах?» «Вот!» — сильно хлопнула дверь. «Твой Медах уже здесь?» Вскочив с постели, Мурат подбежал к окну на тусклый свет уличного фонаря. Он еще плохо ориентировался в доме, в котором ночевал первую ночь, а когда, наконец, выглянул во двор, на засыпанную снегом дорожку, то увидел только удаляющуюся широкую спину дяди и закутанные в шаль плечи его юной жены, которую до этого не видел, она жила в другой половине дома. Да еще дворника, что уже размел половину тропинки. Дворник стоял спиной и к нему, и к дяде. «Ну вот», — вздохнул Мурат. Нет, не вздохнул, а зевнул, забираясь в постель. «Я не успел попрощаться, поздороваться с своим дядей. И он решит, что я законченный Соня и лентяй». Но только он подумал, что упустил своего сказителя, ведь дядя должен был стать его проводником в этом городе, как Медах всплыл перед ним. Он стоял спиной к нему и к слушателям в белой холщовой рубахе на выпуск. Похоже, колдовал, согнувшись над столиком кухонного гарнитура. Мурат интуитивно ощущал, что в комнате есть кто-то еще, кроме него и Медаха. Есть еще слушатели, и, усевшись полукругом, они замерли, следя за движениями сказителя. Кто они? Неужели ангелы? Они внимательно, как и Мурат, следили за человеком, на которого указал ему перст во сне, и черты лица, которого Мурату пока еще не удавалось разглядеть, потому что Медах суетился над чашками, и пряди черных волос спадали на его белое лицо. «У моего сказителя», — подумал Мурат в следующую секунду, когда Медах откинул черную прядь с лица и повернулся к слушателям в полоборота, «не тюркская, а цыганская внешность». И он колдует над своим фарфоровым лицом с тонкими чертами и лихо загнутым, красивым, как ручка чашки, хрящом ухо, а над точно такой же чашкой. Что он готовит? Кофе себе или историю для нас? «Нет», — догадался Мурат, — «он готовит кофе, отмеряя, как аптекарь для благовония и снадобий, пропорции зерен и сахара. А потому он не собирается в ближайшее время поворачиваться лицом к собравшимся полукругам и напряженно застывшим слушателям. Слушателям, что наблюдают за ним, прикрывая глаза пушистыми крыльями, как Мурат в эти минуты прикрывал глаза пушистыми ресницами и пуховым одеялом. «Когда же начнется ваш рассказ?» — хотел было уже Мурат оглушить Медаха неожиданным вопросом. «Когда, Медах, вы начнете рассказывать мне свою историю?» Но тут самого Мурада оглушил голос муэдзина, призывающий с минарета правоверных мусульман на утреннюю молитву. «Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!» И Мурад понял, что пора просыпаться. Время последней отсрочки, в которой он так на это надеялся, Меддах заговорит, упущено. Время снов и развлечений прошло.